закрыли, но ты теряешь мысли, звука и слова. Я ищу чего-то, чего-то другого. Поднимая крылья, мы исчезаем. Поднимая крылья, но ты теряешь мысли, звука и слова. Я ищу чего-то, чего-то другого. Никак не описать словами без мести и грубости. На стол бросаю все, что есть, посуду из-за глупости. Опустошенный мыслями, своим глазам не верю. В телефоне номера, что игнорировала слепо. Паранойя вдруг продила меня острым жалом. Как твои походы в клубы, ведь тебе всегда же мало. На парах сон и папы быть не надоело. Может хватит, а ну правда хватит, ведь играть на моих нервах. И как понять косые взгляды на тебя соседи? Лишь когда с тобой рядом я, как только мы их встретим. Часто непонятные дела у тебя поздно вечером. Понятно, школьные друзья, рад за ваши встречи. И вроде мне все ясно, говори. Хватит повторять, что я единственный, кто самый милый. И врешь в глазах, что дурак выслушивать рассказы. Все же я переборщил, вернись. В конце такая фраза. Поднимая крылья, мы исчезаем. Поднимая крылья, но ты теряем. Эти мысли, звука и слова. Я ищу чего-то, чего-то другого. Поднимая крылья, мы исчезаем. Поднимая крылья, но ты теряем. Эти мысли, звука и слова. Я ищу чего-то, чего-то другого. И где-то далеко есть свет. И ты где-то далеко среди чужих планет. Соберу осколки фраз в себе, открою, но одного не пойму. Не пойму, кто я, кто ты, кто я. Ты здесь всегда, не разбираясь, где есть ложь, где есть правда. Все люди странны, такая дана. Скок в спину равны, сами себе отданы. Как во сне не спи, как во тьме. Открой глаза, посмотри и взлети. Так высоко, как птица, так легко, так свободно. Слишком сложно вместе быть. У нас есть жизнь, и мы должны творить. Мечтать, искать, подать и вставать. Взлетая вновь, крылья поднимай. Поднимая крылья, мы исчезаем. Поднимая крылья, но ты теряем. Эти мысли, звука и слова. Я ищу чего-то, чего-то другого. Поднимая крылья, мы исчезаем. Поднимая крылья, но ты теряем. Эти мысли, звука и слова. Я ищу чего-то, чего-то другого. Поднимая крылья, мы исчезаем. Поднимая крылья, но ты теряем. Эти мысли, звука и слова. Я ищу чего-то, чего-то другого. Поднимая крылья, мы исчезаем. Поднимая крылья, но ты теряем. Эти мысли, звука и слова. Я ищу чего-то, чего-то другого.